Глава 19. «Не смотри на меня так, будто я сейчас поору-поору и успокоюсь. Мамин тон не обещает ничего хорошего, но меня так это забавляет, что я еле сдерживаюсь, чтобы не заржать. Мамуль, я вот ничего не понимаю, но мне страшно интересно», — отвечаю я, улыбаясь. «Гордей, ты же взрослый, состоявшийся мужчина», — вздыхает мама. «У тебя опыта столько, что впору пособие писать для идиотов. Ну или, как это сейчас модно, становиться коучем». «Мам, перестань». Я уже смеюсь. Те, кто хотят что-то узнать, им коучи не нужны. «Я не к этому веду сейчас», — фыркает мама. «Рядом с тобой столько лет находится сокровище, а ты — баран ты, сынок». Зажимая переносицу пальцами и, прикрыв глаза, тихо ржу. «Громко нельзя. Мама меня тогда точно чем-то огреет». «Сынок, вот скажи мне, почему ты ничего не предпринял за столько лет?» Мамин тон не потерпит сейчас моего игнорирования. Поднимаю на нее взгляд и стараюсь сделать самое обаятельное выражение лица. «Мамочка, Машенька замужем. Была». «Ну и кто я такой, чтобы развращать замужнюю женщину?» — спрашиваю я. «Идиот!» — стонет мама и поднимает взгляд к потолку. «И ты ни разу не обратил внимания, что она несчастлива?» «Мама!» «Теперь моя очередь стонать. Ты Машу видела?» — спрашиваю и получаю в ответ вскинутую идеальную бровь. «Вот ты скажешь по ней, что у нее в жизни все плохо?» Мама смотрит на меня так, будто в ее глазах я превратился из простого идиота в долбодятла. Даже немного обидно, но я терпеливо жду, что она сейчас переварит все в себе, несколько раз выдохнет и продолжит свое поучительное путешествие по тонким сердечным натурам женщин. Мне всегда казалось, что мама тоже была счастлива, за исключительными моментами, когда я находил ее на террасе, в стареньком кресле-качалке, где она сидела и смотрела на солнце, что пряталось за горы, и тихо пила вино. «Сынок!» — голос мамы стал тихим, что напрягает. «Самые улыбчивые люди, самые несчастные внутри, самые заботливые, никогда не видели заботы к себе, самые внимательные, никогда не получали внимания, а те, кто молчат...» Мама не договаривает. Медленно и, как всегда, элегантно поднимается с дивана и подходит к окну. И почему мне именно в этот момент кажется, что я многое не знаю о своей маме? «Мам!» Зову ее и сам поднимаюсь следом. «Мамочка моя!» Знаю, что она любит, когда я ее так называю. «Мамуль!» Подхожу к ней, обнимаю за плечи и удивляюсь, что, оказывается, мама мне по плечу. Даже интересно, почему не замечаешь, как быстро все меняется в жизни? Вроде недавно я танцевал с мамой на собственной свадьбе, хотя и после развода мама затащила меня в ресторан вместе с Максом и его мамой Тамарой Петровной, где мы тоже танцевали с ней. А утром мама мне сказала, что больше никаких сучек в этом доме. Сучек и не было. Ну, разве что для одноразового использования. Но сейчас явно что-то не так. «Мамуль, ну что не так? Я даже не знаю, что мне делать», — говорю я, улыбаясь. «Просить прощения или сразу подписывать себе приговор?» «Ты меня зачем познакомил с ее детками?» — тихо спрашивает мама, а я слышу, как сел ее голос. «Потому что ее дети не знают, что такое охрененная бабушка». Ответ пришел сразу, даже не задумываясь. «Они классные у Машеньки. Дашка, конечно, оторва еще та, а вот Гошка — защитник». «Сынок, ты делаешь только хуже», — шипит мама и разворачивается ко мне. «Я тебя сейчас ремнем отхожу. Никогда и пальцем не трогала, но вижу, что нужно было». «Ты можешь мне объяснить прямо, почему так завелась?» Уже вздыхаю я. «Когда-то давно, когда я была молодая, красивая, разведена и в полной уверенности, что в моей жизни кроме тебя больше никто не появится, все пошло не по моему плану. Мамин голос задрожал, а я напрягся. Появился мужчина. Когда я загибалась на виноградниках, разрываясь между ответственностью перед тобой, перед данными мной обещаниями и простым желанием выспаться. Мама обходит меня и медленно подходит к небольшой барной стойке, что разделяет гостиную на две части. И именно в этот момент мне кажется, что мама настолько уязвима, что я даже дышу через раз. Она достает виски, рокс, лед и, плеснув себе немного, выпивает залпом. «Такой благородный рыцарь!» В ее голосе появляется улыбка, но что-то не нравится она мне. «Он ничего особо не делал, просто взял и решил многие мои проблемы. Я не просила, но, как оказалось, его и не нужно было просить». И еще один смешок. «Он приглашал меня в рестораны, а я отказывала. Все мы взрослые люди, прекрасно знаем, чем заканчиваются такие походы. А я не хотела снова страдать. Гордая была». Мама снова замолкает и еще немного наливает себе. Дышит тяжело, что пугает, но я не двигаюсь. Она стоит спиной ко мне, а я не решаюсь подойти. Знаю, что в глаза она не продолжит ничего рассказывать. Он несколько лет брал меня с Адой, хотя я соблюдал определенные условия. Никогда не появлялся там, где был ты или мои знакомые. Горечь ее слов ранит, заставляя меня спрятать руки в карманы, сжав их в кулаки. Но когда я однажды не устояла, он сказал, что больше не отпустит, а я просто ответила, что и держать некого было. Мы оба получили все, что хотели. Хотя там было еще много чего сказано, но итог стал таким, что он уехал. Мама задышала тяжело, даже слишком. А через месяц я узнала, что самолет, на котором он летел, разбился. Самый безопасный вид транспорта. Голос мамы задрожал. Она выпила еще одну порцию виски и обернулась. «Ты знаешь, сын, по родным щекам текли слезы, шокируя меня. Женщина — такое странное создание, что я вообще не представляю, как с нами жить. Но когда у нас появляются дети, их мир становится нашим. И неважно, от кого мы рожаем». Мама дергает губами в подобие улыбки, но дрожит. «Но когда мы встречаем любовь, всегда сопротивляемся. А сильные женщины сопротивляются сильнее других. Не дай ей шанса на отказ, слышишь? Не только поступками нужно действовать». Мама напряжена, как струна, и я не выдерживаю. Несколько шагов, и она уже в объятиях моих дрожит и тихо плачет. Хрупкая, раненая, маленькая, но такая сильная женщина. Даже странно, что я никогда ее такой не видел. Не знаю, сколько мы так стоим, но в какой-то момент мама отстраняется и, подняв на меня взгляд, берет лицо в ладони и твердо говорит. «Вот сейчас, как никогда, актуален метод наших предков. Дубинкой по голове, на плечо и в берлогу. А дети сами прибегут». «Мама!» Вот теперь я уже ржу, выпуская все напряжение. «Мне нужно выпить». Выдыхаю я и, отпустив маму, достаю и себе рокс. Интересно, почему же после упоминания дубинки мне хочется совершенно другого?